Второе. Николай Васильевич Гоголь, 1809-1852, один из творцов новой русской литературы, гениальный писатель, но не менее замечателен он и в своих религиозных исканиях. Он долгое время оставался непонят не только русским обществом, но даже русской церковной мыслью, и лишь уже в XX веке начинает раскрываться то, что внес Гоголь в сокровищницу русской мысли. Литературная слава Гоголя долго мешала принятию его идейного творчества. Кто только не осуждал Гоголя за то, что он свернул с пути художественного творчества. А в трагическом сожжении второго тома «Мертвых душ», глубочайше связанном со всей духовной работой, шедшей в Гоголе, видели почти всегда припадок душевной болезни и не замечали самой сущности трагической коллизии, которую за других вынашивал в себе Гоголь. Нет никого в истории русской духовной жизни, кого бы можно было поставить в этом отношении рядом с Гоголем, который не только теоретически, но и всей своей личностью мучился над темой о соотношении церкви и культуры. Ближе всех к нему все же был Чаадаев, который тоже был всегда настроен, говоря его собственными словами, торжественно и сосредоточенно, но Чаадаев совсем не ощущал ничего трагического в проблеме «церковь и культура», как это с исключительной силой переживал Гоголь. Очень часто в Гоголе не хотят видеть мыслителя, тогда как он, несомненно, был им. Упрек в недостаточной образованности Гоголя окончательно должен быть отвергнут после работы Венгерова о Гоголе. Однако верно то, что Гоголь развивался как-то вне его современности, сам прокладывал себе дорогу. Впрочем, он испытал несомненное влияние немецкой романтики, которую он знал по многочисленным переводам немецких художественных и философских произведений в русских журналах. Внешняя биография Гоголя очень несложна. Он родился в семье украинского писателя, рано потерял отца и был воспитан матерью, отличавшейся глубокой и искренней религиозностью. После домашней подготовки Гоголь поступил в Нежинский лицей, по окончании которого поехал в Петербург в поисках славы. Первое его литературное произведение, поэма в стихах, было неудачно, но когда несколько позже он выпустил сборник рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки», то сразу обратил на себя всеобщее внимание. Литературное творчество его стало быстро развиваться. Гоголь был признан первоклассным писателем, свел дружбу с Пушкиным, Жуковским и другими литераторами. У него начали развиваться одно время ученые интересы. Он стал профессором истории в Петербургском университете, но ученая работа была не по нем, и он скоро покинул университет. В годы 1831-1835 Гоголь печатает несколько повестей, несколько теоретических набросков, и здесь сразу определилась одна из центральных тем его художественного и мыслительного творчества. Проблема эстетического начала в человеке. Гоголь здесь впервые в истории русской мысли подходит к вопросу об эстетическом аморализме. С чрезвычайной остротой ставит тему о расхождении эстетической и моральной жизни в человеке. В Гоголе начинается уже разложение идеологии эстетического гуманизма. Впервые раскрывается проблематика эстетической сферы. По складу натуры своей Гоголь был чрезвычайно склонен к морализму, несколько отвлеченному и ригористическому, для него самого почти навязчивому и суровому. Но рядом с морализмом в нем жила горячая, всепоглощающая и страстная любовь к искусству, которое он любил, можно сказать, с непобедимой силой. Сознание своеобразной аморальности эстетической сферы, смотри дальше, привело Гоголя к созданию эстетической утопии, явно неосуществимой и продиктованной потребностью доказать самому себе полезность искусства. Крушение этой утопии, внешне связанное с постановкой на сцене его гениальной комедии «Ревизор», создает чрезвычайное потрясение в духовном мире Гоголя, обнажает всю шаткость и непрочность всяческого гуманизма, расчищая почву для религиозного перелома. В Гоголе действительно начинается с 1836 года, то есть когда ему было 27 лет, глубокое и страстное возвращение к религиозной жизни, никогда в нем, собственно, не умолкавшей. У Гоголя постепенно начинает складываться новая концепция жизни, новое понимание культуры. Гоголь много работает в области художественного творчества, издает первый том «Мертвых душ», но со всевозрастающей силой углубляется в то же время в религиозную жизнь. У него возникает план издания теоретической книги, посвященной вопросам церкви и культуры. И в 1847 году он издает выбранные места из переписки с друзьями. Книга эта, в которой новые, смелые и творческие идеи часто выражены в наивной, порой очень претенциозной, а иногда в неприемлемой форме, осталась непонятой русским обществом, вызвала непримиримую и резкую критику, самым ярким выражением которой было знаменитое письмо к нему Белинского. Гоголь крайне тяжело пережил эту неудачу. Он не мог отказаться от своего религиозного мировоззрения, но сознание трагической несоединенности церкви и культуры давит на него по-прежнему с чрезвычайной силой. В припадке тяжких сомнений Гоголь сжигает второй том «Мертвых душ», после чего впадает в крайне упадочное состояние и вскоре умирает. Гоголь прожил всего 43 года, но за эти годы он не только обогатил русскую литературу гениальными созданиями, но и внес в русскую жизнь ту тему, которая до ныне является одной из центральных тем русских исканий о возврате культуры к церкви, о построении нового церковного мировоззрения, о православной культуре. Для исторической справедливой оценки Гоголя как мыслителя все еще не настало, по-видимому, время. Вероятно, вследствие того, что проблемы, поставленные Гоголем, продолжают волновать и тревожить русских людей и в наше время. Но одно достаточно вскрывает всю значительность того перелома, который пережил Гоголь. Мы не будем, конечно, входить здесь в подробный анализ всех его мыслей и коснемся лишь того, что имеет отношение к диалектике философских исканий в России.